Предисловие. Где-то в далекой галактике. Ученый с высоким допуском секретности склонился над одной из пяти капсул-инкубаторов, в которых зародилась новая жизнь. Над последним в своей жизни проектом, который он разрабатывал много циклов в секрете ото всех, работа, которая даст новую жизнь и возродит его погибший род. Он рискнул всем, прекрасно осознавая, что лишится жизни, как только об этом станет известно. Когда обнаружит его побег — вопрос времени. Он не жалел ни о чем. Самое ценное, что у него было, он уже потерял. На благо погибающей империи, погрязшей в войнах и жаждущего вселенской власти сумасшедшего правителя, все его дети и множество других погибли как доблестные и отважные воины. Жена, не выдержав утраты, не смогла пережить горе и ушла за грань жизни. Он должен был быть рядом с ней, утешать и помочь пережить горе. Вместо этого он по приказу узурпатора продолжал трудиться, создавая совершенных солдат, жизни которых не ценились. Их воспринимали как расходный материал. Это стало последней каплей его терпения и завершение его экспериментального проекта. Он не для того получил все эти знания, чтобы нести разрушение и погибель собственной расе. В угоду тирану, жаждущему завоевать другие империи, а после и всю галактику. Хуже всего, что этот сумасшедший не желал принимать поражение и был готов уничтожить остатки собственной расы в угоду своему самолюбию. Ученый еще раз проверил показатели и дал приказ роботам грузить каждый инкубатор на отдельные запрограммированные спасательные капсулы корабля, принадлежащего секретной базе ученых. В целях безопасности они разлетятся в разных направлениях в заброшенные уголки галактики и зависнут в ожидании, пока инкубаторы не вырастят и не сформируют взрослые тела, готовые принять сознание его погибших детей, клонированных еще при жизни, перед тем, как они отправились на военную службу. Еще до начала войны ученый предвидел трагический исход и приложил все силы для спасения своих детей. Какие новые тела получат его дети, он не знал. Слишком мало было времени, не было возможности провести подобный эксперимент. Он мог только предполагать. Он полностью изменил их ДНК. Вложил все самое лучшее из того, чего достигли ученые, делая совершенных солдат и даже больше. Он использовал кое-что из нанотехнологий и вложил некоторые гены других рас и включая частицу горгов, силу их звериной сущности. Ко всему прочему, у них останутся те знания и навыки, которые они уже имели. Возможно, у них будут явные признаки мутаций. Это его не интересовало. Главное, чтобы они были сверхсильные и имели способности, дающие им возможность выжить. И кто знает, возможно, он положил начало новой расе, в которой возродится его род. Правда, он не знал, насколько новые личности сохранят память об их семье. Будут ли они помнить его с женой, их некогда счастливую большую семью. Но он вложил каждому из них установку. Семья и возрождение рода превыше всего. Найти членов своей семьи и приемлемую планету для нового дома. Также он позаботился, чтобы каждый из них получил его сообщение. Последнее напутствие своим детям. Корабль прыгал в гиперпрыжки, нарушая охраняемые границы его империи. После каждого прыжка корабль покидала спасательная капсула, после чего он менял траекторию прыжка, заметая следы и уводя погоню за собой. Расслабился ученый только после того, как пятая капсула покинула его корабль, и он уже давно летел в противоположном направлении от нее. Его довольную улыбку не стерли даже показатели и сообщения Искина о появившихся и преследующих его военных патрульных кораблях. Только после того, как поступил сигнал вызова, он стер улыбку и вышел на связь. В мониторе перед ним предстал военный высокого чина. Его холодное жесткое лицо, лишенное каких-либо эмоций, не предвещало ничего хорошего. Впрочем, он это знал и так. «Профессор Эммонс Калагин, сдавайтесь. В противном случае будет открыт огонь на поражение», — В глазах военного промелькнул расчетливый проблеск. «Не вынуждайте нас наносить ущерб научному имуществу. Сохраните корабль хотя бы во имя науки, раз вы решили предать своего правителя и империю». После этой тошнотворной речи ученый отключился. Его судьба предрешена. Он знал, на что идет ради спасения своего рода. Сдаваться ни в коем случае нельзя. Они вытрясут из него всю информацию, и тогда его дети погибнут или станут очередным экспериментом. А самое ужасное произойдет, когда об этом узнает сумасшедший тиран, именующий себя повелителем. Он сможет возрождать себя снова и снова. И тогда Вселенная захлебнется от его бессмертной тирании. Поэтому Генос Калагин недрогнувшим голосом дал команду Искину корабля на самоуничтожение. Секрет возрождения он заберет с собой. Свою миссию главы рода и отца он выполнил. Семья превыше всего.